Глава седьмая. «Когда я должна лечь на операцию, Равик?» — спросила Кэт Хэкстрем. «Когда хотите. Завтра, послезавтра. Когда угодно. Днем позже, днем раньше. Не имеет значения». Она стояла перед ним, по-мальчишески стройная, уверенная в себе, хорошенькая и уже не очень молодая. 2 года назад Равик удалил ей аппендикс. Это была его первая операция в Париже. Она принесла ему удачу. С тех пор у него все время была работа, и полиция ни разу не беспокоила его. Он считал Кэт Хэкстрем своего рода талисманом. «На этот раз мне страшно», — сказала она. «Не знаю почему, но страшно. Пустяки и обычные операции». Она подошла к окну и посмотрела во двор отеля «Ланкастер». Могучий старый каштан простер к мокрому небу свои старые руки. «Дождь», — проговорила она. «Я выезжала, из Вены шел дождь. Проснулась в Цюрихе, по-прежнему дождь. А теперь здесь». Она задернула портьеры. «Не знаю, что со мной творится, наверное, старею». «Так кажется всегда, когда ты еще молод. А почему мне так не по себе? Ведь 2 недели назад я развелась. Надо бы радоваться. А я такая усталая. Все повторяется, Равик. Почему?» «Ничего не повторяется. Повторяемся мы, вот и все». Она улыбнулась и присела на диван около искусственного камина. «Хорошо, что я снова здесь», — сказала она. «Вена стала безрадостной казармой. Немцы растоптали город. Австрийцы им помогли. И австрийцы тоже, Равик. Австрийский нацист. Мне это казалось противоестественным, но я сама видела их». «Ничего удивительного. Власть — самая заразная болезнь на свете». «Да, и сильнее всего уродующие людей. Потому-то я и развелась. Очаровательный бездельник, за которого я вышла замуж 2 года назад, вдруг превратился в рычащего штурмфюрера. Он заставлял старого профессора Бернштейна мыть улицы, а сам смотрел и хохотал. Того самого Бернштейна, который год назад излечил его от воспаления почек. И все потому, что гонорар был якобы слишком велик». Кэт скривила губы. «Гонорар, уплаченный мною, а не им». «Вот и радуйтесь, что избавились от него. Он требовал 250 тысяч шиллингов за развод». «Дешево», — сказал Равик. «Все, что можно уладить с помощью денег, обходится дешево». «Он ничего не получил». Кэт подняла голову. У нее было узкое, безукоризненно очерченное лицо. «Я высказала ему все, что думаю о нем. О нем, о его партии, о его фюрере. И предупредила, что теперь буду говорить это открыто. Он пригрозил мне гестапо и концлагерем. Я высмеяла его. Сказала, что пока я американка и нахожусь под защитой посольства, со мной ничего не случится, а вот ему не поздоровится. Ведь он на мне женат!» Она рассмеялась. Об этом он не подумал. А тут испугался и перестал чинить мне препятствия. «Посольство, защита, протекция», — подумал Равик, словно речь шла о какой-то другой планете. «Меня удивляет, что Бернштейну до сих пор разрешают практиковать», — сказал он. «Больше не разрешают. Он принял меня тайком после первого кровотечения. Счастье, что мне нельзя рожать. Ребенок от нациста». Ее все передернуло. Равик встал. «Мне нужно идти. После обеда Вебер еще раз посмотрит вас. Только для проформы». «Знаю. И все же, на этот раз мне страшно. Но послушайте, Кэт, ведь не в первый раз. К тому же это менее опасно, чем операция аппендицита, которую я сделал вам 2 года назад. Равик бережно обнял ее за плечи. Вы были первым человеком, которого я оперировал в Париже. Это как первая любовь. Я буду очень осторожен. К тому же вы мой талисман. Вы принесли мне счастье. Вы и впредь должны мне его приносить. — Да, — сказала она и с благодарностью посмотрела на него. — Хорошо, прощайте, Кэт. В 20:00 зайду за вами. — Прощайте, Равик. Сейчас я пойду к Мен-Буше и куплю себе вечернее платье. Надо избавиться от этой усталости и от ощущения, будто я попала в паутину. — Ох уж это мне Вена! — сказала она с горькой усмешкой. — Город грез! Равик спустился в лифте и пошел через холл мимо бара. В холле сидело несколько американцев. Посередине стоял стол, а на нем огромный букет красных гладиолусов. В тусклом рассеянном свете они напоминали запекшуюся кровь, и лишь подойдя ближе, он увидел, что цветы совсем свежие. На втором этаже отеля «Интернациональ» все шло ходуном. Двери многих номеров были распахнуты настежь, горничная и коридорная, очертя голову, носились из комнаты в комнату, а хозяйка стояла в коридоре и командовала ими. Равик поднялся по лестнице. — В чем дело? — спросил он. Хозяйка была сильной женщиной, с могучим бюстом и маленькой головкой с короткими черными кудряшками. — Испанцы уехали, — ответила она. — Знаю. Но зачем же так поздно убирать комнаты? К утру понадобится. Новые немецкие эмигранты? Нет, испанцы. Испанцы? — переспросил Равик, не сразу поняв, что она имеет в виду. Как же так? Ведь они только что уехали. Хозяйка посмотрела на него черными блестящими глазами и улыбнулась. В ее улыбке отразилось простецкое знание жизни и бесхитростная ирония. — Зато другие возвращаются, — сказала она. — Какие другие? — Ну, их противники, разумеется. Так ведь всегда бывает. Хозяйка крикнула что-то горничной, убиравшей комнату. — У нас старый отель, — произнесла она не без гордости. — И наши гости охотно приезжают обратно. Они уже дожидаются своих прежних комнат. — Уже дожидаются? — удивился Равик. — Кто дожидается? — Господа из враждебного лагеря. Многие из них уже жили здесь. С тех пор прошло немало времени, и кое-кого, конечно, убили, но остальные находились в Биарице и в Сен-Жан-де-Люс, дожидаясь, пока освободятся комнаты. — Разве они уже были у вас? — Но, мсье Равик, помилуйте. Хозяйка удивилась такой непонятливости. — Ну, конечно, были. При диктаторе Примо де Ривера. Когда им пришлось бежать, и они жили у нас. Когда Испания стала республиканской, они вернулись домой, а сюда прибыли монархисты и фашисты. Теперь их у нас почти нет, уехали, а республиканцы снова приезжают. Разумеется, те, кто уцелел. — Верно. Об этом я не подумал. Хозяйка заглянула в одну из комнат. Над кроватью висела цветная литография с изображением короля Альфонса. — Жанна, сними ее! — крикнула хозяйка. Горничная принесла портрет. — Так, поставь сюда. Хозяйка прислонила портрет к стене и пошла дальше. В следующем номере висел портрет генерала Франко. — Этого тоже. Поставь рядом с Альфонсом. А почему, собственно, испанцы, уезжая, не взяли портреты с собой? — спросил Равик. Когда эмигранты возвращаются на родину, они редко берут с собой портреты, — объяснила хозяйка. На чужбине эти портреты утешают, а когда возвращаешься, они уже не нужны. Возить с собой громоздкие рамы неудобно, да и стекло легко бьется. Портреты почти всегда остаются в отелях. Она прислонила к стене в коридоре еще два портрета жирного генералиссимуса, еще одного Альфонса и небольшой портрет генерала Кейпо Дельяно. «Святых трогать не надо», — решила она, заметив на стене красочную репродукцию Мадонны. «Святые держат нейтралитет». «Не всегда», — сказал Равик. «В тяжелые времена у Бога всегда есть какой-то шанс. Не раз я уже видела здесь атеистов за молитвой». Энергичным жестом хозяйка поправила свою левую грудь. — А вам разве не приходилось молиться, когда вас брали за горло? — Конечно. Но ведь я и не атеист, я просто маловерующий. Появился коридорный с целой охапкой портретов. — Хотите переменить декорации? — спросил Равик. — А как же? В нашем деле требуется большой такт, иначе никак не завоюешь добрую славу. Особенно если имеешь дело с такими клиентами, как наш. Они, откровенно говоря, крайне щепетильны в таких вопросах. Кому понравится, если со стены на тебя гордо взирает намалеванный яркими красками смертельный враг, да еще в золотой рамке? Разве я не права? 100%. Хозяйка обратилась к коридорному. Адольф, поставь портреты сюда. Или лучше к стене, там светлее. Пусть стоят рядышком, чтобы их было хорошо видно. Коридорный пробурчал что-то себе под нос и занялся подготовкой экспозиции. — А сейчас что вы развесите в комнатах? — не без интереса спросил Равик. — Оленей? Пейзажи? Извержение Везувия и все такое прочее? Только если не хватит старых портретов. Каких старых? Ну, тех, что висели тут раньше. Эти мсье оставили их здесь, когда пришли к власти и вернулись на родину. Вот, посмотрите. Она указала на левую стену коридора, где уже были расставлены новые портреты. Они выстроились в ряд, как раз напротив тех, что вынесли из комнат. Здесь были два портрета Маркса, три портрета Ленина, из которых один был наполовину заклеен бумагой, несколько небольших, вставленных в рамку портретов Негрина и других руководителей республиканской Испании, портрет Троцкого. Эти портреты были скромны, не бросались в глаза, не блистали красками, орденами и эмблемами. Как все эти помпезные Альфонсы, Франко и Примо де Ривера, стоявшие визави вдоль правой стены. Два мира молча уставились друг на друга в тускло освещенном коридоре, а между ними прохаживалась хозяйка французского отеля, наделенная тактом, опытом и иронической мудростью гальской расы. «Когда эти мсье съехали, я все припрятала», — сказала она. «В настоящее время правительство держится недолго. Как видите, я не ошиблась, вот они и пригодились. В нашем деле нужна дальновидность». Она распорядилась, как развесить портреты. Троцкого отправила обратно в подвал. Троцкий не внушал ей никакого доверия. Равик осмотрел заклеенный наполовину портрет. Отодрав бумагу, он обнаружил улыбающегося Троцкого. Очевидно, репродукцию заклеил сторонник Сталина. — Вот, — сказал Равик, — снова Троцкий, замаскированный, снятый еще в добрые старые времена. Хозяйка повертела в руках репродукцию. — Можно выбросить. Не имеет никакой цены. одна половина непрерывно оскорбляет другую. Она передала репродукцию слуге. — А рамку оставь, Адольф. Она из добротного дуба. — А что же вы намерены делать с остальными? — спросил Равик. — С Альфонсами и Франко. — Отправим в подвал. А вдруг опять понадобится? — У вас не подвал, а чудо. Временный пантеон. Там есть еще какие-нибудь портреты? — О, разумеется. Есть еще русские, несколько портретов Ленина в картонных рамках. Ведь надо же что-то иметь про запас. И еще есть портреты последнего царя. Остались от русских эмигрантов, которые умерли в моем отеле. Есть даже великолепный оригинал, написанный маслом и оправленный в тяжелую золоченую раму. Его привез один мсье, потом он покончил жизнь самоубийством. Есть также итальянцы, два Гарибальди, три короля и слегка подпорченный Муссолини на газетной бумаге. Еще тех времен, когда он был социалистом и жил в Цюрихе. Интересен как уникальный экземпляр. А так его все равно никто не хочет вешать на стенку. — А немцы у вас есть? — Есть. Несколько портретов Маркса. Их больше всего. Затем Лассаль, Бебель, групповой снимок, Эберт, Шейдеман, Носки и другие. Носки кто-то замазал чернилами. Мне сказали, что он стал нацистом. Правильно. Можете повесить его вместе с социалистом Муссолини. А из других немцев никого нет? Ну как же? Один Гинденбург, один кайзер Вильгельм, один Бисмарк и... Хозяйка улыбнулась. Даже Гитлер в плаще. Так что мы совсем неплохо укомплектованы. Как? — удивился Равик. — Гитлер? Откуда он у вас? Его оставил какой-то гомосексуалист по имени Пуци. Приехал сюда в 1934 году, когда в Германии убили Рема и остальных. Все время чего-то боялся и без конца молился. Потом его увез какой-то богатый аргентинец. Хотите взглянуть на Гитлера? Он в подвале. Не сейчас и не в подвале. Предпочитаю посмотреть на него, когда все ваши комнаты будут увешаны портретами в том же духе. Хозяйка пристально взглянула на него. Ах, вот что! Вы хотите сказать, когда нацисты прибудут сюда, как эмигрант? У Шехерезады стоял Борис Морозов в расшитой золотом ливрее. Он открыл дверцу такси. Из машины вышел Равик. Морозов ухмыльнулся. — А мне показалось, ты решил больше здесь не бывать. — Я и не хотел. — А я его заставила, Борис. Кэт обняла Морозова. — Слава богу, я опять с вами. — У вас русская душа, Катя. Одному богу известно, почему вам суждено было родиться в Бостоне. — Проходи, Равик. Морозов распахнул входную дверь. — Человек велик в своих замыслах, но немощен в их осуществлении. В этом и его беда, и его обаяние. Шехерезада была отделана под восточный шатер. Русские кельнеры в красных черкесках, оркестр из русских и румынских цыган, посетители сидели на диване, тянувшемся вдоль всей стены. Рядом стояли круглые столики со стеклянными плитами, освещаемыми снизу. В зале царил полумрак, и было довольно людно. — Что вы будете пить, Кэт? — спросил Равик. — Водку. И пусть играют цыгане. Хватит с меня сказок венского леса в ритме военного марша. Она скинула туфли и забралась с ногами на диван. — Усталость уже прошла, Равик, — сказала она. — Несколько часов в Париже, и я совсем другая. Но меня все еще не покидает ощущение, будто я бежала из концлагеря. Представляете себе? Равик посмотрел на нее. — Да, в общем, представляю. Кельнер принес небольшой графин водки. Равик наполнил рюмки и одну из них подал Кэт. Она поспешно, словно утоляя жажду, выпила водку. Поставила рюмку на стол и огляделась. — Шахерезада, затхлая дыра. Здесь все словно нафталином пересыпано, — сказала Кэт и улыбнулась. Но по ночам она преображается в волшебную пещеру снов и грез. Кэт откинулась на спинку дивана. Мягкий свет, лившийся из-под столика, освещал ее лицо. — Равик, а почему ночью все становится красочнее? Все кажется каким-то легким, доступным, а недоступное заменяешь мечтой. Почему? Он улыбнулся. Только мечта помогает нам примириться с действительностью. Музыканты начали настраивать инструменты. Вспорхнули квинты и скрипичные пассажи. — Вы не похожи на человека, опьяняющего себя мечтой, — сказала Кэт. — Можно опьяняться и правдой, это еще опаснее. Зазвучала музыка. Сначала только цимбалы. Мягкие, замшевые молоточки тихо, почти неслышно выхватили из сумрака мелодию, взметнули ее нежным глиссандо и, помедлив, передали скрипкам. Цыган, неторопливо пройдя через весь зал, подошел к их столику. Он стоял, улыбаясь и прижимая скрипку к подбородку. Нагловатые глаза, рассеянно хищные выражения лица. Без скрипки он походил бы на торговца с котом. Со скрипкой он был посланцем бескрайних степей, чарующих вечеров, необъятных далей, всего, что никогда не станет явью. Кэт ощущала мелодию всей кожей. Ей казалось, будто апрельская ключевая вода пощипывает плечи. Захотелось услышать чей-то зов и откликнуться, но никто не звал. Слышалось смутное звучание чьих-то голосов, мелькали обрывки расплывчатых воспоминаний, чудилось сверкание переливчатой парчи, но все уносилось вихрем, и не было никого, и никто не звал. Цыган поклонился. Равик сунул ему кредитку. Кэт встрепенулась. «Вы были когда-нибудь счастливы, Равик?» «Был. И не один раз. Я не о том. Я хочу сказать, счастливы по-настоящему, самозабвенно, до потери сознания, всем своим существом». Равик смотрел на узкое, взволнованное лицо женщины. «Знавший лишь самую зыбкую разновидность счастья — любовь. Не один раз, Кэт». — сказал он, имея в виду нечто совсем иное, и зная, что и это иное не было счастьем. — Вы не хотите меня понять? Или не хотите говорить об этом? — Кто там поет под оркестр? — Не знаю. Я здесь давно уже не был. Ее не видно отсюда, и среди цыган ее нет, вероятно, сидит за каким-нибудь столиком. Ну, возможно, одна из посетительниц. Здесь это часто бывает. — Странный голос, — проговорила Кэт. — Печальный и мятежный. — Это песни такие. — Или я такая. — Вы понимаете слова? — Я вас любил. Романс на стихи Пушкина. — Вы знаете русский? — Так. Насколько меня обучил ему Морозов. Главным образом, ругательство. В этом смысле русский — просто выдающийся язык. Вы не любите говорить о себе, не правда ли? Я даже думать не люблю о себе. Кэт помолчала. Порой мне кажется, что прежняя жизнь кончилась, — сказала она. Беспечность, надежды — все это уже позади. Равик улыбнулся. Она никогда не кончится, Кэт. Жизнь — слишком серьезная вещь, чтобы кончиться, прежде чем мы перестанем дышать. Она не слушала его. «Меня часто мучает страх», — сказала она. «Внезапный, необъяснимый страх. Кажется, выйдем отсюда и увидим весь мир в развалинах. Вам знакомо такое ощущение?» «Да, Кэт. Оно знакомо каждому. Вот уже 20 лет, как вся Европа поражена этой болезнью». Она не ответила, прислушиваясь к песне. «А теперь уже не по-русски», — сказала она. «Да, по-итальянски. Санта-Лючия». Луч прожектора скользнул от скрипача к столику около оркестра, и Равик увидел певицу. Это была Жуан Маду. Она сидела за столиком, опираясь на него рукой, и, словно в раздумье, глядела прямо перед собой, будто была совсем одна в этом большом зале. В резком белом свете лицо ее казалось очень бледным. В нем не осталось и следа от бесцветного, стертого выражения, знакомого Равику. Сейчас оно было озарено какой-то волнующей, погибельной красотой, и он вспомнил, что однажды уже видел его таким, ночью, в ее комнате. Но тогда он приписал это легкому дурману опьянения, и все тотчас погасло, исчезло, и вот снова то же лицо, теперь еще более прекрасное. — Что с вами, Равик? — спросила Кэт. Он обернулся. — Ничего, знакомый напев. Душещипательный неаполитанский романс. — Воспоминания? — Нет, у меня нет воспоминаний. Он сказал это резче, чем хотел, и Кэт внимательно посмотрела на него. — Иной раз мне так хочется знать, что с вами происходит, Равик. Он небрежно махнул рукой. — То же, что и со всеми другими. В наши дни мир полон авантюристов поневоле, и можно встретить в любом отеле для беженца их очень и очень много. И у каждого своя история, которая была бы прямо-таки находкой для Александра Дюма или Виктора Гюго. А теперь едва начнешь рассказывать, как все уже зевают. Выпейте еще, Кэт. Спокойно прожить жизнь — вот что сегодня кажется самым невероятным приключением. Оркестр заиграл блюз. Более убогой музыки невозможно было вообразить. Однако несколько пар все же начали танцевать. Жуан Маду поднялась и направилась к выходу. Она шла так, словно ресторан был пуст. Вдруг Равику вспомнилось, что сказал о ней Морозов. Жуан прошла довольно близко от их столика. Ему показалось, что она заметила его, но ее взгляд равнодушно скользнул куда-то мимо него, и она вышла из зала. — Вы знакомы с этой женщиной? — спросила Кэт, наблюдавшая за ним. — Нет,